Глава 3. Челюскин ничком лежал на кровати и делал вид, что спит. Выходило правдоподобно. Сейчас, в качестве тренинга, он пытался показать потенциальному наблюдателю, что видит сон. И, наконец, особо проницательный зритель, по замыслу Челюскина, должен был понять, что именно ему снится. Сейчас это была собака. Никитий вряд ли смог бы объяснить, почему его выбор пал на это животное. Просто сегодня ему хотелось себя пожалеть за то, что у него нет никакой собаки, и он так одинок, беззащитен, неприкаян и брошен. Настраивался на образ. Образ маленького, прозрачного для понимания человека. Хотел произвести нужное впечатление, но имелся еще скрытый смысл, состоявший в том, что собаки снятся к друзьям. А Челюскин, судя по планам противника, скоро должен был увидеться с Николашей, которого, безусловно, считал своим другом. Поэтому сон должен быть в руку. И, наконец, самый сокровенный, глубинный уровень сна. О всяких пустяках, собачках Челюскин сейчас думал для того, чтобы не вспоминать о своей семье, залегендированной, но кровной и генетически родной семье, оставшейся за кордоном. Так уж устроен мир, что для продолжения рода требуется два человека. Жизнь зарождается из слияния микроскопических частиц двух особей разного пола. Дальше включается, естественно, отбор, метод проб и ошибок. Давайте смешаем конопатого проходимца с широкобедрой простушкой. Что получится? Веснущатый крепыш или ариец? Нет ясности. А если в следующем поколении добавить немного спеси и жажды пива, уже на что-то похоже. Подженим туда же, для прямой осанки, пару удальцов из тех, кому удалось проглотить аршин. Удалим сообразительность, и вот тут-то и начнут проступать явные признаки того, что нам надо. А получить мы собирались немца. Захотелось вывести итальянца? Извольте. Берем десяток любых курчавых брюнетов и подпускаем их к самым безбашенным девицам с пламенем во взоре. Из получившегося помета опять выбираем самых курчавых и темпераментных. Для закрепления признаков повторяем процедуру 3-4 поколения. В результате выводим кудрявых, отчаянных итальянцев. То, что и требовалось. По ходу скрещивания, или, если кого-то это слово коробит, развития, у выведенных устойчивых видов людей закрепляются некоторые другие случайные признаки. Например, склонность к воровству коней у цыган, прижимистость у украинцев, любовь к холодку у чукчей и привычка околачиваться на овощных рынках у азербайджанцев. Причем каждому человеку приходится участвовать в этом процессе естественного отбора, формировании следующего поколения методом проб и ошибок. Это, пожалуй, и есть самый сильный и основополагающий инстинкт любой особи. Ему подчинены и смысл, и суть, и правила человеческой жизни. Человек находит в себе пару и посвящает себя созданию и поддержке, если угодно охране нового поколения. Это называется семья. Множество семей, говорящих на одном языке, формируют народность и стараются сохранить своих общих детей. Они создают школы и институты, стадионы и музеи. Они хотят, чтобы потомство выросло по их подобию, но только лучше. Они, предыдущее поколение, ворчат и переживают. Сосут валидол, когда молодежь задерживается допоздна на дискотеке или приходит пьяный. Они, предыдущее поколение, стараются защитить свою землю от врагов и захватчиков. Для этого создается армия и воспитывается патриотизм. Так получается единство. Единство инстинкта, семьи, народа и государства. И это правильно. А у Никити Никитовича Челюскина все не так. Женщина из чужого народа была навязана ему чуть ли не насильно. Приставлена к нему по заданию родины. Дети его, два мальчика, 5 и 7 лет, не знают, какого рода племени они есть. Ничего не известно про малышей и их предкам. Полная неразбериха и форменное безобразие. Можно махнуть рукой и плюнуть. Пусть живут как попало, раз уж обстоятельства так сложились. Но это противоречит инстинкту. Тому главному чувству, которое сильнее всех других. И Челюскин был намерен исправить положение. Вернуть себе жену и детей. А для этого требуются деньги. Деньги в компании, с которой его свела судьба, водились. Никите не знал точных цифр, но судя по названию фирмы, по ее оборотам, развязанному конфликту, суммы здесь крутились немалые. Речь шла о сотнях миллионов. о миллиардах. В таком бульоне, в такой питательной среде коричневого цвета, в легко воспламеняющейся смеси из нефти, газа, денег, неглупых алчных людей, столкновений интересов противоборствующих сторон, взаимоисключающих законов и неписанных правил, Челюскин рассчитывал отыскать и свою долю добычи. По его оценкам, 500 тысяч североамериканских долларов ему должно будет хватить. Сейчас он лежал на постели незнакомой, но становившейся с каждым днем все дороже и дороже женщины, думал о собаках и слушал, что происходит в квартире. Из телефонного разговора кучера с начальством Челюскин понял, что прорабатываются детали выезда всей группы за границу для встречи с Ниной Назаровой и непонятным персонажем по имени Николай. И его, Челюскина, решено взять с собой. «Эй, у тебя заграничный паспорт есть?» — окликнул Никите, оторвавшийся от трубки кучер. «Есть паспорт рыбака», — отозвался Челюскин. Согласно легенде, долгое отсутствие Челюскина на родине, возможность не работать полную неделю, наличие денежных средств и автомобиля связаны с его продолжительной работой рыбаком на сейнере дальневосточного пароходства. Якобы путину за путиной отрабатывал Н.Н. Челюскин на плавбазе «Арктика», бороздя четыре океана Земли. А рыбакам, как известно, положен служебный паспорт, по которому они могут сходить на сушу в любом порту мира, а также пребывать без визы в морские державы, направляясь на место работы. Надо же, как удачно! А где он? Дома. Где же ему быть? Где именно дом? Я съезжу за ним сам. Кучеру хотелось еще раз осмотреть жилье Челюскина. Хоть у него и не было сомнений в правдивости пленного, но привычка перепроверяться давала о себе знать. Кучер уехал в 9, обещал вернуться к полуночи. Никите Никитович не сомневался в том, что все подозрительные предметы из своей квартиры он вынес в гараж, кроме одного. Пистолет остался в баке с грязным бельем. Если кучер его найдет, то призадумается. А если призадумается, то сразу позвонит сюда, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь с Левой и Витей. Так что спать нельзя. Нужно ждать звонка. А потом исхитриться и сообщить Николаше, что вся их компания в полном, вплоть до самого старшего начальника, составе намерена отправиться в Италию с целью проучить Нину Назарову и что-то у нее забрать. Как он передаст эту информацию Николаше? Челюскин еще не решил. Сотовый телефон у Никити отобрал и унес с собой кучер. Домашним, Нининым, переносным, с базой в прихожей, завладел Витя и сейчас, потягивая пиво, шептался по нему с какой-то Светочкой. Лева жрал. Его трубка бесхозно лежала рядом с тарелкой сосисок и помалкивала. Витина мобила, скорее всего, покоилась на его теле, и где именно, неизвестно. Компьютера с выходом в интернет в квартире не оказалось. Видно, Нина забрала ноутбук с собой. Почтовые голуби по ночам не летают, а голосом не докричишься. Но все-таки способов связи с Николашей было несколько. Требовалось лишь выбрать самый подходящий. Проще всего, когда Лева, у которого заканчиваются сосиски, отправится на кухню за добавкой, подойти к Вите и настойчиво, с отправлением в нокаут, попросить у него трубку. Пока трехчлен будет без сознания, попробовать дозвониться. Но это грубо. Зачем давать умным пищу для размышления? Лучше самому осмыслить ситуацию и прикинуть все плюсы и минусы. Предстоит командировка за границу. Хорошо, что не в Штаты. Вряд ли американская контрразведка ставила своих европейских коллег в известность о его, Челюскина, проделках. Но не нужно исключать возможность возникновения осложнений с этой стороны. Могли они, не вдаваясь в лишние подробности, попросить пограничные службы стран-союзниц задержать нынешнего Челюскина до определения личности. На этот случай некоторые контрмеры уже предприняты. Не очень-то надежные, но все-таки. В то время на границах личность прибывающего идентифицировали по имени, году и месту рождения, полу, номеру паспорта и фотографии. Если все символьные данные легко изменяются, и в случае с Никитием Никитовичем Челюскиным они, разумеется, были полные дезориентирующей липой, то с фотографией дело обстояло сложнее. Подтверждением подлинности фотографии служило лицо владельца паспорта. Пограничник сличал его со снимком, а потом закладывал паспорт в считывающее устройство компьютера. Машина анализировала картинку, составляла пропорции, расстояние между глазами к размеру ушей, ширина лба к длине носа и выводила набор параметров лица индивидуума. По этим данным и производился анализ, приличный человек или нет, можно его пропустить или наоборот, нужно задержать. Есть и третий вариант, на проверяемого нет никаких данных. Поэтому третьему варианту и был подготовлен паспорт рыбака. С фотографии смотрел именно Челюскин. В этом сомнений не было. Но не совсем Челюскин. Изображение было подвергнуто такой графической обработке, что все пропорции нарушались. Хотя общее впечатление от лица оставалось прежним. Чуть-чуть удлинили нос, а глаза приблизили друг к другу. Приподняли лоб и расширили рот. Человек вроде тот, а математическая обработка выдает такие данные, исходя из которых понятно, что мужчина в поле зрения спецслужб никогда не попадал. С таким документом можно смело идти через любой пограничный контроль. Единственный недостаток компьютерной коррекции состоит в том, что лицо на снимке принимает туповатое выражение. Смотрящему на него сразу становится ясно, что тип с фото из династии ценителей недорогих крепленых вин. Именно поэтому Челюскин старался пореже заглядывать в свой паспорт рыбака, а заглядывая, всегда вздыхал и морщился недовольно, и даже подумывал обратиться по инстанции с просьбой о доработке изображения или изготовлении второго паспорта в запас. Жизнь давно приучила Челюскина к запасливости. Например, в одежде. В его недорогих, подделанных под громкую марку «Пьер Карден», в черных джинсах, сзади справа, как и положено, располагалась кожная этикетка, под которую продевался ремень. В отличие от других джинсовых марок, у которых там только выдавливались надписи и изображения, у Пьера Кардена в этой модели вбивалась заклепка размером с 5-рублевую монету. Челюскин не гнался за модой и не стремился покорить вершины элегантности. Он приобрел эти джинсы только из заклепки. В ней он спрятал телефонный чип со всей нужной ему информацией. Тут находились номера телефонов и счета в незаметных банках, коды таинственных замков и, конечно же, дни рождения особо ценных подружек. Как же без этого? Разумеется, почти все, а важно было именно все, он помнил, но вдруг ситуация сложится так, что ему повредят память. Всякое может случиться. Тогда ему придется вспомнить только пин-код. А он у него такой, что забыть его нельзя. Впрочем, и разгадать тоже. Можно только выпытать или прочитать в мыслях. Челюскин незаметно, стараясь не произносить даже мысленно своего пин-кода, покосился по сторонам. Нет ли тут телепата? Особенно одаренных вроде не было. Витя болтал, Лёва жрал. На этом секреты джинсов Челюскина не заканчивались. Кожная этикетка была двойной, и внутрь ее Челюскин вшил 3 лиловые купюры по 500 евро. В принципе, этой суммы должно хватить на билет до Москвы из любого аэропорта мира, не говоря уже о Европе. Правда, на самолет, как правило, не попадешь без паспорта. Пара документов с фотокарточкой Челюскина, анфас, у него была припрятана. Первый, где он помоложе, в городе Амстердам, под подоконником в забегаловке на улице Домрак, в одной из тех, где можно подкурить. Второй в Америке, в Лос-Анджелесе, в публичной библиотеке, в никому, особенно в Лос-Анджелесе, ненужном томе «Вильгельм Лейбниц. Избранное. 1951 год» на сербо-хорватском языке. На случай, если придется добираться заездом за паспортами и возникнут дополнительные расходы, в свой ремень из свиной кожи тайского производства Челюскин вшил свернутые в 4 раза еще 5 таких же купюр. Там же хранились несколько пилюль, таблеток и порошков энергетического свойства. Правда, ремень не самое надежное место для хранения. Как только попадаешь в неволю, маломальски опытные охранники тут же норовят его отобрать. Штаны забирают реже, стесняются, что ли. Оружие Челюскин не носил. Зачем, если убивать человека он умел и голыми руками? Любого, даже щекастого или усатого с фиксой. А вот черную куртку Никитий Никитович с собой прихватил бы. Хорошая куртка, из толстой кожи, на вид дешевая и потертая. В ней полно пустых карманов, но в укромных уголках встроено немало полезных вещей. Тут и пластиковые наручники в виде крепчайшей ленты. Сзади в полу вшиты 2 титановые с лазерной заточкой тончайшие пилки. Вдоль металлических молний размещены отмычки. В потайных карманчиках спрятаны световые бомбы, яды, отравляющие и воздействующие вещества, кислоты и лекарства. Были в куртке и другие специфические мелочи. Именно мелочи, потому что все это было встроено в куртку так, в таких количествах и размерах, что никакая таможня и поисковая собака не заподозрят и не найдут. Некоторые из средств были закамуфлированы под вполне безобидные вещи. «Насос! Ну сколько можно жрать-то?» Челюскин потянулся на кровати и сел. Лёва склонился над тарелкой сосисок, баночкой горчицы и пластиковой коробкой с салатом сельдь под шубой. Все это стояло на расстеленной по столу газетке «Московский комсомолец». «А тебе-то что? И вообще, не забывайся!» Лёва повернулся в сторону Челюскина. «Я уж говорил, что для тебя я никакой не насос, а Лев Николаевич. Давно не получал?» «Да ладно, ладно, не гневись, нас... Ой, пардон. Николаевич, скажи-ка лучше, сколько мне тут еще груши околачивать?» «Сколько надо, столько и будешь околачивать. А что, надоело уже?» «Скучно и не спится. Дай хоть газетку, что ли, почитать». «Гляди, какой грамотный!» Лёва вытянул из-под тарелки листы. «На, наслаждайся. А хочешь, сосисок возьми. Сегодня он был сыт и добр». «Потом», — отозвался Челюскин и развернул газетку. В Москве творились чудеса. С каждой страницы бесстрашные и правдивые журналисты в своих талантливых статьях извлечали сильных мира сего в холодящих кровь должностных преступлениях. Они указывали на грандиозные хищения и гениальные аферы. Судя по текстам, конец света в одной отдельно взятой стране должен был наступить еще в прошлую подписную кампанию. Но, перелистывая очередную страницу, разложенную на столе газеты, Челюскин представил, как хозяева жизни читают ее и как сдвигаются над их переносицей брови. «Как это?» – думают сильные мира сего. Как посмели другие сильные мира сего заказать у бесстрашных правдивых журналистов талантливые статьи про мои малюсенькие должностные грешки, а сами тем временем безобразничают много круче. Я что? Я только миллионами, да и то не часто. А они миллиардами, не зная устали и покоя, ворочают. Что ж, придется и мне поручить смелым, честным журналистам писать статьи про этих хозяев жизни». Пусть теперь они хмурятся. «Насос! Ой, прости, как тебя там? Лев Николаевич, не знаешь, в сортире бумага есть?» Никитий посмотрел на Щекастого. «Не знаю, не проверял еще». Не переставая жевать, ответил Лева. «Ладно, тогда я с собой прихвачу», — сказал Никитий и поднялся. На столе, закрывая то место, где Лева положил свою трубку, осталась часть газеты. Другой лист Никитий держал свернутым в своей руке. Туда же перекочевал и мобильник насоса. Лёва продолжал есть. В туалете Никите поменял чип в телефоне на свой из джинсов и отправил сообщение Николаше. Иностранными буквами он изложил намерение компании из 3-4 человек приехать туда, где находится сам Николаша со своей подружкой. Дал максимально подробное описание всех известных ему действующих лиц, их физических с точки зрения схватки возможностей, а также умственного и интеллектуального уровня. Дальше Никите высказал свои предположения о целях визита и прогноз на развитие событий. Ответ на это послание он обещал прочитать только через 12 часов. Хоть сообщение оказалось длинным и подробным, Никите сумел уложиться в 4,5 минуты. По возвращении из туалета он бросил газетку на стол и сказал: «Знай, насос, и всем остальным скажи, бумага в сортире есть». «Ты опять за свое!» — принялся было корить его Лёва, но тут в комнату вошел Витя и сказал: «Кучер звонит, говорит, что выезжает. Спрашивает тебя, Челюскин, из дома тебе что-нибудь нужно?» «Зачем? Что именно?» «Из вещей. С нами за границу полетишь. Кольку свою будешь показывать?» «Да, нужно. Сумку зеленую кожаную пусть возьмет, она в прихожей стоит. Там рубашки чистые, белье. Я только позавчера из прачечной получил. Пригодится. И черную куртку с вешалки». «Ладно, передам», — сказал Витя и удалился. «А когда выезжаем-то?» — как положено невыдержанному простофиле рыбаку, вслед спросил Никитий. «Когда скажут, тогда и поедешь», — грубовато отозвался Витя, но вдруг подобрел и добавил: «Сегодня ночью вылет, в Италию летим, через Париж. Кучер за билетами заедет, в аэропорту нас будет ждать. Не знаешь, как там в Пизе, девки? Ничего?» «Откуда мне знать? Она не на море стоит, порта там нет», — сказал Никитий и стал застилать постель Нины Назаровой.